Глава 7. Хорошо и приятно медленно уплывать в сон под аккомпанемент умильно сопящей тебе в щеку красавицы. Но кроме приятных вещей, в мире слишком много факторов нестабильности, которых нам не дано ни контролировать, ни предвидеть. Причем вестника подобных неприятностей я притащился да собственными руками. Очень уж хотелось держать руку на пульсе событий. Вот теперь и расплачиваюсь. Задребежавший телефон прервал не только мое погружение в сон, но и заставил всплыть из его глубин Глашу. «Что такое?» «Спи», — сказал я, вылезая из постели. «Чертова тарахтелка!» «Это ты о себе?» — вернул я шпильку подруге. «Господин Тарновский жалуется, что ты подолгу занимаешь линию, чтобы поболтать с Дариной или Фросей». Названные дамы были бывшими работницами русалки, сумевшими окрутить довольно солидных купцов. В нашем городе аналоги истории, рассказанной в фильме «Красотка», не такая уж редкость. «Плевать», — лениво отмахнулась Глаша, утыкаясь лицом в подушку. «Вот и я ему сказал то же самое». Мой голос звучал беззаботно, а на душе стало муторно. Вроде для сатанистов еще очень рано, даже гульба этажом ниже лишь набирала обороты, но все равно морозец по коже пробежал. От мысли, что близится момент второй осечки моего дара, становилась зябка. «У аппарата Силаев», — ответил я тем самым, давая телефонистке сигнал к соединению с инициатором звонка. «Командир!» — послышался в трубке голос Чижа. «У нас ЧП!» Измученная паранойей фантазия начала рисовать в голове страшные картины. «Что случилось?» «Ваш друг, тот, что инженер, устроил бузу в белых дачах!» От сердца тут же отлегло. «Откуда вести?» «Приезжал один из охранников от Магды. Кажется, его зовут Пахом. Я пообещал передать вам все честь по чести». «Да уж, сложная ситуация». После подставы на разоренном хуторе Бирюков чуйка вела себя практически истерично. «Глаша», — прикрыв рукой микрофон, позвал я. «Глаша!» «Да?» — сонно ответила девушка. «Ты давно видела Бориса?» «Дня 4 как не захаживали». «И это тоже странно. Похоже, Боря все же обиделся на меня. Понять бы еще, за что именно. Мог ли он в таком случае оказаться в белых дачах?» «Да запросто. Особенно потому, что я там уже давно не показываюсь. Так что история вполне правдоподобная. И все же...» «Чиж, наш постоялец дома?» «Да, я проверил», — отозвался голос Осипа. «Скажи ему, пусть ждет меня на дороге у нового погоста». «Принято», — четко ответил мой воспитанник и оборвал связь. Какой-то он в последнее время резкий стал. Видно, переходный возраст замучил. «Глаша», — опять побеспокоил я девушку, — «мне нужно уехать». «Я вниз не пойду», — глухо в подушку ответила она. «Кто бы спорил», — пожал я плечами, быстро одеваясь. Еще в самом начале моей карьеры ведока стало понятно, что тихими и мирными мои рабочие будни не станут, и выходные тоже, так что оружие для меня стало в буквальном смысле жизненно важным инструментом. В итоге свой железный шкаф с немалым арсеналом имелся в любом месте, где я мог ночевать. Перейдя в соседнюю комнату, я быстро снарядился по второму списку, то есть всего пара револьверов и взрывная фляга. Одежды менять не стал, потому что в дебри я все равно лезть не собираюсь, к тому же и прикрытие у меня неплохое. Издавая нечто похожее на сопение, парамобиль весело катил по улицам Топинска. Было еще не очень поздно, и по тротуарам в свете фонарей двигались припозднившиеся пешеходы. До нового погоста я добрался за 15 минут, и все равно Микола оказался там раньше меня. Половинчатый серп луны подозрительно посматривал на ряды каменных крестов, закованной оградой заросшего невысокой травой кладбища, и на подобном фоне фигура упыря выглядела очень гармонично. Более зловещая картинка могла бы получиться, назначая встречу у старого городского кладбища. Вот где бродить жутковато даже днем. Там еще хватало склепов и могил, в которых хранились кости постояльцев. В новые времена покойников сжигали в городском крематории, трубу которого я сейчас наблюдал в лунном свете. Конечно, церковным ортодоксам сие новшество понравиться не могло по определению, но тут уж не до канонов. Особенно если те, кому положено спокойно лежать до второго пришествия, вдруг начинают лезть наружу, когда им вздумается. Если в других местах империи для подобной пакости необходимо активное содействие некроманта, то рядом с местом силы покойники могут выйти погулять и совершенно спонтанным образом. Хорошо, хоть шатуны и стопи в неживом виде возвращались очень редко, потому что аппетит у тамошних тварей был отличный, и тела они подчищали лучше любого крематория. Притормозив рядом со слабо освещенной фигурой, я нагнулся, чтобы открыть пассажирскую дверь. Сейчас Микола выглядел словно загулявший казак, который зачем-то спрятал лицо под низко надвинутым башлыком, еще и замотавшись его концами. Как обычно, наше общение многословностью не поражало. Микола без единого звука забрался на сиденье, а я также молча тронул с места парамобиль. Теперь идея взять с собой Стригоя уже не казалась такой уж разумной. Накатывающаяся на Топинск ночь буквально навевала умиротворение. Нападений по дороге к пансионату не было уже очень давно. Даже мощная артефактная ограда белых дач не активировалась больше 2 лет. И все же это не повод для беспечности, особенно в нынешней ситуации. Миколу я высадил метрах в 100 от ворот пансионата, там дорога как раз огибала небольшую рощицу. На короткий гудок парового клаксона оперативно отреагировал хорошо знакомый мне охранник. «Как служба, Никанор?» — поинтересовался я, когда медленно проезжал в открытые ворота. «Все, слава богу, ваш бродь!» — блеснули в свете магического фонаря зубы таежного егеря в отставке. В егерских командах служили ребята резкие до оторопи, и этот факт вкупе с мощной артефактной защитой периметра помогал мне не особо переживать о безопасности Оли. Ворота с лязгом закрылись позади парамобиля, который продолжал плавно двигаться по центральной аллее. Идущий параллельно с гравийной дорогой широкий плиточный тротуар освещали магические лампы. И еще благодаря их сиянию практически сплошной полог крон долгоцветущей сакуры над головой казался сказочным облаком. Таким же нереальным выглядел и особняк Оли, похожий на кукольный дворец принцессы. Из открытых окон и дверей доносилась музыка и мелодичные голоса. Но в отличие от русалки здесь все было чинно и утонченно, пели талантливо, а мелодии звучали исключительно изысканные, и где-то здесь, словно хорек, забравшийся в курятник, безобразничал Боря. У площадки для транспорта меня встречала Магда, доверенная служанка баронессы. «Насколько все плохо?» — сходу уточнил я, ожидая предельно нехороших новостей. «Не очень», — с легкой улыбкой ответила прекрасно говорившая по-русски немка. «Господин Хват много выпили и решили настойчиво выразить свою симпатию хозяйке. Очень настойчиво. Она попыталась его успокоить, но господин Хват все не унимались. Что-то кричали о вас. Франсуа пришлось увести его в купальный домик и там запереть. Гостей всполошили?» «Нет, господин, лишь немногие изволили удивиться столь неподобающему поведению пристойного на вид юноши». «Хорошо», — вздохнул я, понимая, что ничего хорошего в данной ситуации нет. «Веди». Магда присела в Книксоне и направилась по дорожке, идущей вокруг дома к пруду. Там, рядом с подогреваемым бассейном, находился ряд кабинок, в которых переодевались купальщики. Пока информация бродила по телефонным абонентам и пока я собирался в дорогу, Боря успел утомиться и затих, но оставлять его в этой будке до утра все равно не стоило. Дверка деревянного сооружения снаружи не имела никакого запора, так что Франсуа пришлось подпереть ее какой-то палкой. Надеюсь, здоровенный француз, доставшийся баронессе еще от покойного мужа вместе с титулом, не сильно помял моего друга, хотя легкую взбучку этот алкаш все же заслужил. «Магда, будь добра, принеси один из ваших халатов». «Конечно, господин», — опять присела в Книксоне служанка и понимающе улыбнулась. Отперев дверь, я открыл ее и заглянул внутрь. Внешнее освещение слабо туда проникало, так что прикорнувший в углу кабинки Боря просматривался плохо. «Просыпайся, бузатер!» — позвал я друга. «Праздник закончился, пора домой». Очнулся он на удивление оперативно и сразу же начал орать. «Это сколько же он выпил, что до сих пор так штормит?» «Скоты, как вы посмели запереть меня!» — начал вещать парень, выбираясь наружу. «Боря, успокойся!» — попытался я вразумить его. «С тем же успехом можно было бы разговаривать и с хомяком». Мало того, узнав меня, он разошелся еще больше. «А, это ты?» — почему-то обвиняюще ткнул в меня пальцем Борис. «Рабовладелец! Ты держишь ее на цепи, как животное!» Что там еще хотел высказать Боря, я слушать не стал, потому что мое терпение лопнуло, словно мыльный пузырь. Его попытка ухватить меня за лацкан пиджака была жестко предотвращена, а затем я вообще швырнул друга в бассейн. Рядом пискнула успевшая вернуться Магда. Отобрав у служанки халат и бросив его на топчан, я попросил девушку покинуть наш междусобойчик. «Ну вот за что мне все это?» Догадаться о том, какую именно бедную рабыню имеет в виду сей нервный вьюнош, не составляло ни малейшего труда. Это прямо поветрие какое-то. Сначала Леха, влюбившийся в Лизу, теперь этот. Даже Дава имел какие-то виды на Олю, но там другое. Подобные порывы у него регулярно возникали в отношении половины женского населения Топинска. Все еще злой Боря добрался до края бассейна и попытался взобраться на бортик, но безуспешно. Пришлось мне присаживаться на корточки, дабы не орать на всю округу. «Тристан, ты недоделанный! Ты Глафире о своих чувствах говорил? Ты ее спросил, чего она хочет?» «Она побоится тебе перечить», — не унимался влюбленный идиот. «Похоже, достучаться до него будет тяжеловато, но это нужно сделать. А если нет? Если она захочет быть с тобой, что тогда делать мне? Отказаться от нашей дружбы? Прекратить общение, сделаться твоим врагом? Ведь ты отберешь у меня женщину. Вот так ты все себе представляешь?» «Она все равно не будет со мной», — уже без прежней злости ответил Боря, все же принимая мою помощь, чтобы выбраться из бассейна. Мокрый и немного протрезвевший, он выглядел, как попавший под дождь воробей. И смешно, и жалко. «Это вы решите без меня. Давай лучше обсудим то, что касается нас двоих. Так что, прав ли я буду, если объявлю тебя врагом? Если начну ненавидеть и строить козни?» «Но мы же не виноваты, что любим». Явно успев нарисовать в воображении самые радужные картины, воззвал к моему сочувствию Боря. «Ох, бедолага, чувствую, что тебе еще придется помучиться. Разжигать в нем надежду с моей стороны не совсем честно, но иначе к его здравому смыслу сейчас не пробиться, а потом, может быть, слишком поздно. Так какого черта ты тычешь мне в нос отношениями с женщиной, на которую до этого не обращал никакого внимания? Или скажешь, что влюблен в Глашу с детства?» «Нет», — замямлил Боря, а затем с жаром схватил меня за плечо. «Ты точно не будешь против, если...» Вид у него был как у человека, который полчаса ломился в дверь и только после этого понял, что она не заперта, а просто открывается в другую сторону. «Ты сначала узнай, что обо всем этом думает Глаша». Жестко оборвал я полет фантазии друга, но, кажется, безуспешно. «Или ты думаешь, что она как-то лошадь, которую можно увести за уздечку только потому, что тебе это позволил бывший владелец? Если так, то ты ни черта не знаешь ни о женщинах в общем, ни о Глаше в частности». Боря на минуту завис, обдумывая услышанное. «Может, его для ускорения процесса еще раз смакнуть в бассейн?» «Не понадобилось». «Я все понял. Извини, что сразу честно не объяснился», — тихо сказал мой друг и тут же, спохватившись, добавил. «Нужно еще попросить прощения у Ольги Филипповны». «Угомонись, герой-любовник», — охладил я его неожиданно проснувшуюся совесть. «С баронессой я сам поговорю, а ты переодевайся и грузись в парамобиль». Боря попытался что-то возразить, но когда я матерно выругался, поник и вернулся в кабинку, прихватив с собой халат. Ну а мне предстоял нелегкий разговор. С Олей мы не виделись больше полугода, и последняя встреча закончилась не то чтобы скандалом, но и мирным наше расставание не назовешь. Проводник в этом доме мне не нужен, так что Магда осталась помогать Боре. Уверен, он сейчас опять волшебным образом превратится в робкого и застенчивого юношу, а с пьянкой ему нужно завязывать, и за этим придется следить опять мне. Баронесса обнаружилась в музыкальной гостиной, где кроме нее собралось немаленькое общество. Три десятка гостей разбились на несколько группок по интересам. В основном центрами этих образований являлись симпатичные дамы. Правда, одной компанией верховодил мужчина, хотя это для него, пожалуй, чересчур лестное звание. Слишком уж холеный и расфуфыренный. Поглядывая на гостей, я продвигался к диванчику, который оккупировала Оля вместе с каким-то хлыщом. Судя по его одежде, это еще одно творческое дарование, которым так любит благоволить баронесса. Оля что-то тихо сказала своему собеседнику и, резко поднявшись с дивана, пошла мне навстречу. Останавливаться она не намеревалась и, проходя мимо, небрежно бросила: «Не здесь, в моем кабинете». Мне оставалось только сделать разворот на месте и последовать за хозяйкой дома. Пройдя по коридору, мы оказались у двустворчатой двери, рядом с которой истуканом застыл Франсуа. Как ни странно, пышный парик и голубой сюртук довольно гармонично смотрелись на огромном французе с лошадиным лицом. Я кивнул здоровяку, получив в ответ лишь надменную гримасу. «Ох, и не любит меня сей лягушатник!» Причем этот эпитет отнюдь не попытка обидеть целую нацию. Просто до сих пор не удосужившийся выучить русский язык лакей также пренебрегал нашей национальной кухней, зато обожал жареных лягушек. Каюсь, однажды Оля наспор заставила меня попробовать сие блюдо, и не скажу, что было так уж противно. В общем, не любил меня Франсуа, причем и до ссоры с его хозяйкой, и после. Я вошел в кабинет вслед за баронессой и тут же словно натолкнулся на ее свирепый взгляд. «Как же вы меня утомили! И ты, и твои друзья!» Сначала я опешил, а затем, встряхнувшись, перешел в контратаку. «Не вопрос. За Бориса я извиняюсь, потому что действительно виноват в его срыве. Но ко мне-то у тебя какие претензии? Я тебя не обижал, старался понять и никогда не обманывал. Лучше бы обманул!» Взъярилась еще больше Оля. «Твоя правда хуже всякой лжи. Кажется, что за ледяной маской прячется живой человек, но это не так. Ты черствый, эгоистичный мерзавец, даже не пытающийся хоть что-то сделать. Причем не ради других, а для собственного счастья». «Снова здорово. Еще один заход к уже истерзанной, политой кровью и слезами теме. И ведь не объяснишь, что смысла в этих мучениях нет и быть не может». «Вы не задумывались, почему порой даже умницы и красавицы остаются рядом с откровенными бабниками, драчунами и морально нестабильными мужиками? Все дело в непробиваемой уверенности большинства женщин в том, что у них получится изменить саму суть своих избранников. Они свято верят в свой талант манипулировать и убеждать. Увы, люди не меняются, даже если сами того хотят. А положительный результат является всего лишь вынужденным компромиссом. Но даже в этом случае гордая победительница получает рядом с собой отнюдь неубежденного семьянина. Рано или поздно муж возненавидит и ее, и себя за то, что его заставили жить чужой жизнью. В итоге мужик срывается, а брак раскалывается ко всем чертям. Самообман в любом виде еще никогда не заканчивался ничем хорошим. Что-то меня понесло. Не так уж важно, о чем там сейчас думает и на что надеется умничка Оля. Важнее то, что в данный момент я теряю одного из своих и без того немногочисленных друзей, а это нечто большее, чем просто разрыв с любовницей. Понимание происходящего резко остудило мои эмоции. Этот спор бесполезен, но хочу, чтобы вы, Ольга Филипповна, знали. Несмотря ни на что, везде и всегда вы можете рассчитывать на любую помощь с моей стороны. На этом я решил закончить с реверансами. Коротко поклонился и стремительно вышел из комнаты. Франсуа опять обжег меня взглядом, и мне стоило больших усилий, чтобы не двинуть ему в репу. Кикимору мне в тещи, как же все это не вовремя! Миновав коридор, я вышел в музыкальную гостиную и, не задерживаясь, двинулся к выходу из дома. Точнее, у меня не было намерения задерживаться, но пришлось. У выхода из гостиной случилась заминка, потому что меня остановила дама в легком кремовом платье с глубочайшим декольте. Незнакомка стояла спиной ко мне, словно пытаясь увидеть кого-то в холле особняка, а когда я подошел почти вплотную и попытался обойти ее, резко развернулась и двинулась обратно. «Ой!» — испуганно дернулась девушка, налетев на меня и явно норовя споткнуться. Пришлось поддержать ее под локоть и за талию. В благодарность я получил лучезарную улыбку и томный взгляд снизу вверх. «Простите», — чисто автоматически улыбнулся я незнакомке. «Нормальная реакция, когда к тебе прижимается очень привлекательная женщина, приятная не только на вид, но и на ощупь. И все же ссора с Олей, да недавнее близкое общение с Глашей как-то не особо настраивали на случайный флирт. Так что я поспешил отстраниться от зеленоглазой шатенки с тонкими чертами лица и приятной фигуркой». «Вы в порядке?» Вежливо поинтересовался я и тут невольно ощерился, как волк на рысь. А все потому, что медальон, которого я не снимаю ни перед сном, ни в бане, потеплел и завибрировал. На меня пытались воздействовать ментально. В общем-то, здесь нет ничего такого. Похоже, дама просто привыкла, что мужики падают к ее ногам от первого же взгляда, а тут всего лишь формальная вежливость. Вот и запустила то ли природное умение, то ли какой-то артефакт. Впрочем, моя бурная реакция была вызвана отнюдь не относительно незаконными действиями девушки, а кое-какими воспоминаниями из прошлого. Увидев мои бешеные глаза, незнакомка отшатнулась и испуганно прикрыла рот ладошкой. «Простите!» Сорвавшись с ярости в смущение, пролепетал я и быстро вышел из музыкальной гостиной, а затем и вовсе из особняка. Боря уже ждал меня в парамобиле, но мне понадобилось пара минут, чтобы прийти в себя. «Черт!» — тихо ругнулся я, вцепившись в руль. «Да уж, такое из памяти не вычеркнешь. То, что со мной творила леди Клара в подвале замка Куртявеки, до сих пор вызывает противную дрожь. Эта попытка подчинить меня ментально хоть и была провальной, но взбаламутила осадок воспоминаний. В итоге из-за моих фобий пострадала ни в чем не повинная девушка. Возможно, она вообще не знает о своем даре и использует его чисто автоматически. Уточнять сей момент я не стану, потому что это уж точно не моя компетенция. Пусть о таких вещах болит голова у жандармов». «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Боря. «Ольга Филипповна сильно расстроилась?» «Не переживай. Твои ухаживания ее лишь позабавили. Остальное — это наше с ней дело». Отмахнулся я, переводя котел парамобиля в активное состояние. Боря облегченно выдохнул. Хмель еще не покинул его окончательно, но уже позволял мыслить здраво. Парень был смущен до предела, но лихорадочный блеск в его глазах говорил, что он не так уж сильно переживает о боли, а уже предвкушает разговор с Глашей. «Ну-ну». Увидев наше приближение, Никанор споро открыл ворота. Рядом с ним появился еще один охранник, тоже из бывших егерей. Гости у Оли непростые, а топь совсем под боком. Так что даже дюжина ветеранов, еще не растерявших навыков отпетых головорезов, точно не перебор. Махнув рукой на короткий прощальный кивок Никанора, я вывел парамобиль за пределы санатория. Боря заметно напрягся. Он наверняка не собирался покидать уютный периметр до утра и был не особо рад подобной перспективе. Ну а я мог себе позволить покровительственный взгляд в сторону друга. Сильно сомневаюсь, что нам что-то угрожает, когда где-то поблизости ошивается лояльно настроенный упырь. Как и ожидалось, до родной Каланчи мы добрались без малейших проблем. Упирающегося Борю пришлось буквально силой затаскивать в дом и пинком отправлять в гостевую спальню. Впрочем, как и Чижа, который, видите ли, переживал за командира и никак не мог уснуть. Наконец-то утихомирившийся дом начал засыпать под мягкий топот куда-то отправившегося Леонардо Силыча и осторожный шорох Кузьмича, затеявшего внезапные перестановки в подвале.